Глава 64. Мы вошли в открытые двери куба. Существо уже стояло у портала. Где оно пряталось до этого и почему я его не увидел раньше, непонятно. Но ладно. Оно приняло свой настоящий облик, ну, тот синий, и развело руки в стороны. «Не хочу вас задерживать», — не поворачиваясь к нам, сказало существо. «Времени у вас остается все меньше. Обниматься на прощание, думаю, тоже не будем». «Уходишь?» — спросил я. «Да, 30 лет дома не был. Конечно, уходишь. Слушай, а разве в твоем мире время не течет иначе? Ну, например, у нас проходит год, а у вас всего день, или наоборот, нет?» «Да, разница есть», — согласилось существо. «Правда, не скажу, что она существенная. Но это и не важно. Меня все равно ждут». «Еще скажи, что у тебя там семья», — добавила Ульяна. «Есть и семья», — улыбнулось существо. «Ну, мне пора. И вам тоже. А то город улетит. Купол уже начал сжиматься, так что поспешите». «Надо же. При первом нашем знакомстве Ганс сказал мне...» «Ты сказал», — обратился я к существу, «что тоже хочешь выйти отсюда, только не сказал, в какую сторону». «Ха!» — усмехнулось существо. «Получается, я тебе и не соврал тогда». «Это верно». «Тебе повезло. Ты уйдешь, и никто, кроме нас, про тебя больше знать не будет. А настоящий Ганс, он был бы обречен», — грустно сказал мой дед. «К сожалению, ничего хорошего его бы не ждало, если бы он выжил», — подтвердило существо. «Но он все равно покинет этот город», — заявил дед, имея в виду тело Ганса. «И вместе с вами, я очень на это надеюсь», — подводило итог существо. «Ладно, прощайте, и спасибо вам. Я теперь в неоплатном долгу перед вами. Вера в человечество у меня не потеряна». «Не потеряна?» — начал возражать я. «Но все остальные же бросили тебя. Тысячи человек покинули этот город, уходили и даже не обернулись. Им было плевать на тебя, плевать на Ганса, плевать на твой эксперимент, плевать на твою свободу в конечном итоге. Но вы же остались, а они... Они были не в состоянии мне помочь, а вы в состоянии и помогли», — опровергло меня существо. «Так что теперь я согласен, люди и правда лучшие создания Бога. Ведь вы втроем ответили за них за всех». «И вы не хуже», — сказал я существу. «Прости, что испугалась тебя тогда», — встряла Ульяна. «Ведь ты оказался такой хороший». «Не за что извиняться, дорогая Ульяна. Я бы сам себя еще как испугался», — засмеялось существо. «Ну ладно, каждая секунда сейчас дорога. Каждая секунда может лишить вас возможности спастись. До свидания, друзья. И еще раз спасибо вам за все». «Прощай», — сухо сказал я. «Тебе пора, твое пребывание у нас и так нарушило все законы науки». «Особые, нерушимые законы», — добавил мой дед. «Ха», — усмехнулось существо, — «нерушимые. Даже в физике таких нет. Даже ваша физика относительно и нестабильна», — подытожило оно. «Пусть так, ладно. Пока, дорогой Ганс», — прокричала Ульяна. «Прощай, Ганс», — поддержал ее дед. «Но-но, возможно, мы не прощаемся», — ответило существо. «Но это уже как повезет». Оно замолчало, затем сделало несколько шагов назад, а после с разбегу прыгнуло в зеркало и моментально исчезло во тьме. «Пора, не на что тут больше смотреть», — строго сказал нам дед. Я бросил последний взгляд на зеркало. Удивительное явление. «Прощайте, тайны Вселенной. Я счастливый человек, раз увидел такое. Пора бежать».